Эпилог. В мрачной холодной темноте межгалактического пространства в относительно небольшом объеме сконцентрировано в виде практически правильной сферы несколько сотен миллионов довольно крупных астероидов. На первый взгляд это абсолютно безжизненные осколки разрушенных когда-то планет. Казалось бы, чего только не встретишь на бескрайних просторах Вселенной. Но куча камней, сконцентрированных вокруг общего центра, все-таки выпадает из разряда обыденного. По всем законам небесной механики, это облако уже давным-давно должно было рассеяться в пространстве после множественных взаимных столкновений. Однако ничего подобного не происходит. Каждый объект многочисленной группы астероидов находится в пределах отведенных ему персональных координат и никак не взаимодействует с соседними небесными телами. Такое впечатление, что это вовсе не нагромождение камней, а находящийся на якорной стоянке огромный флот, ожидающий прибытия команды. Много миллионов лет это невероятное скопище астероидов находится в определенной точке пространства, не так уж далеко по космическим масштабам от звездного скопления, именуемого Галактическое Содружество Звездных Государств. Кто-то скажет, что команде, пилотирующей эту громадную армаду, неоткуда взяться. И будет в корне неправ. Все было бы так, если бы внутри одного из астероидов не покоилось огромное существо, занимающее 2/3 внутреннего объема небесного тела. Этот космический объект длиной 1,5 километров и в диаметре около 20 ничем не отличался от множества других подобных небесных тел. Отличие лишь в том, что именно этот астероид находится в геометрическом центре всей громадной системы, и на его борту единственный биологический организм в радиусе миллионов световых лет. Именно благодаря существу, заключенному в недрах астероида, сферическая конструкция из великого множества огромных небесных камней до сих пор не рассыпалась, подобно карточному домику. Тому причиной четко отмеренные гравитационные импульсы, исходящие от находящегося в состоянии глубокой гибернации многие-многие миллионы лет монструозного создания, имя которому — Царица Роя. В соответствии с законами термодинамики, рано или поздно спящее существо должно было либо проснуться, либо банально умереть, израсходовав энергетические ресурсы, запасенные во время предыдущего цикла активности Роя. Впрочем, это существо было невольно в проявлении своих желаний, поскольку желаний, в общепринятом для населяющих галактику разумных существ понимании, у Царицы Роя нет. Есть программа, внедренная в ее генетический код неведомыми создателями. Согласно этой программе, рано или поздно монстр должен очнуться ото сна с тем, чтобы начать действовать согласно своему предназначению, определенному все теми же загадочными существами. В какой-то момент желеобразная плоть циклопического существа пошла волнами, что вне всяких сомнений стало свидетельством его пробуждения. Избавившись от оков сна, Царица Роя первым делом принялась выбрасывать в открытый космос сотни тысяч оплодотворенных яиц, хранившихся в ее воистину гигантском яйцекладе. Оказавшись в неуютной материнской плоти, яйца далеко не разлетались, формировали своего рода сферу вокруг астероида резиденции царицы. Несложно догадаться, что в данный момент происходит начальная стадия формирования Роя, загадочного и крайне опасного образования для разумных обитателей, находящейся в относительной близости галактики. До поры до времени многочисленные виды, подвиды и расы разумных существ, населяющих планеты миллионов звездных систем, не подозревают о грозящей им опасности. Далее все происходило по заранее распланированному в незапамятные времена неведомыми режиссерами сценарию. Нетолстая кожистая оболочка яиц начала лопаться, выпуская на волю восьминогих созданий с 6 глазами на голове, обеспечивающими им практически круговой обзор. Выбравшиеся на волю молодые паучки – первым делом пожирали защищавший их еще совсем недавно кокон. По большому счету, к привычным нам паукообразным эти существа никакого отношения не имеют, поскольку по своим физиологическим характеристикам, способу питания и образу жизни скорее напоминают муравьев, термитов или еще каких коллективных насекомых. Их называют арахнидами или арахноидами исключительно из-за внешнего сходства с представителями отряда пауков класса паукообразных. Далее один из вылупившихся паучков обратил пристальное внимание на своего соседа и посредством врожденной способности управлять гравитацией начал потихоньку к нему подкрадываться. Оказавшись в непосредственной близости от собрата, он охватил его со спины своими пока еще не очень сильными лапами и, вопреки сложившимся представлениям о способе приема пищи паукообразными, начал отрывать от бедолаги куски плоти и отправлять их в пасть с помощью своих крючковатых хелицер. Данное действо послужило своего рода триггером для начала грандиозной кровавой битвы. Победителями этой бойни оказались всего лишь около сотни арахнидов. Во время сражения каждый из них заметно подрос за счет усвоенной его организмом плоти менее удачливых или нежизнеспособных соплеменников и достиг размеров африканского слона. После этого кровавая братоубийственная битва резко, будто по чьей-то команде, прекратилась. Выжившие самцы доказали своим существованием право охранять свою госпожу, а также поочередно ее оплодотворять. Следующей генерацией загадочного сообщества, именуемого Рой, стали рабочие особи, доставлявшие к царскому столу запасенные на астероидах минеральные и органические вещества, необходимые для воспроизведения популяции разумных насекомых. Стоит отметить, что ни о каком разуме в привычном понимании тут речи быть не может. Имеет место заложенная многие миллионы лет назад в генетический код этих существ программа. Также стоит отметить, что с появлением очередного паучка царица Роя и каждый из ее подданных в совокупности становились чуточку умнее. Умнее также не совсем подходящий термин, поскольку ни о каком интеллекте в нашем понимании говорить не приходится. В процессе ментальной коммуникации со все более и более увеличивающейся армией подданных возникла своего рода гигантская нейронная сеть, обеспечивающая практически мгновенную обработку огромных массивов информации, получаемой от каждого из членов Роя. Это образование также можно охарактеризовать как гигамозг в объеме примерно 20 миллиардов кубических километров. Третьим и самым многочисленным поколением пауков стали квадриллионы боевых особей, коим суждено, оседлав свои астероиды-звездолеты, отправиться к ближайшему звездному скоплению, затем, чтобы пополнить запасы, затраченных на восстановление функционирования Роя биологических и минеральных ресурсов. Наконец, наступил момент полной готовности этого загадочного сообщества приступить к выполнению миссии, цели которой известны лишь канувшим в лету древним существам, которых разумные обитатели галактики с нескрываемым пиететом и придыханием называют сеятелями. Ибо общеизвестно, что лишь благодаря стараниям и заботам сеятелей на миллионах планет данного звездного скопления существует не только жизнь, но и разум в великом многообразии своего проявления. Подчиняясь решениям коллективного разума, армада по готовности устремилась к кажущемуся со столь дальнего расстояния малым светящимся облачком скоплению сотен миллиардов звезд. В какой-то момент группа астероидов как бы растаяла в космосе для стороннего наблюдателя, случись таковому оказаться в этом месте, с тем, чтобы тут же вновь появиться, но уже на сотню парсеков ближе к своей цели. Вновь разгон и очередной прыжок. Еще и еще. Стоит отметить, что для ученых Содружества разгадка способности роев арахнидов совершать внепространственные перемещения без привязки к массивным реперным объектам является заветной, но пока недосягаемой мечтой. Конец первой книги. Продолжение следует.